Чем ближе Синахара подходил к цели, тем сильнее было ощущение нервной дрожи и бабочек в животе. Но с ней была маленькая штука из бионейтрального материала, зашитая в груди чуть выше третьего и чуть ниже четвертого ребра. Стимул-капсула, которую Гарольд мог активировать по желанию, что он сейчас и сделал. Она помогала не спать и сконцентрироваться. У нее были разные режимы. Он включал ее, когда ему надо было работать на износ, или когда горели сроки, или когда предстоял неприятный разговор с командованием. Она давала работоспособность и ясность мысли. На время. Конечно, потом за это, возможно, придется заплатить, но ничего не бывает бесплатно. Это был коктейль из нейромодуляторов и стимуляторов, а также ноотропов. Все законно, хотя и не дешево. Гарольд еще раз посмотрел на свое отражение. Сначала в экране, который спроецировал в шаге от себя, а потом в зеркальной глади тщательно очищенной воды канала. Идеально сидящий костюм не добавлял ему ни роста, ни видимой мускулатуры. Плоские подошвы туфель не добавляли роста. Все так, как он и хотел. Он не был из тех закомплексованных коротышек, которые прибегают к каблукам или даже операциям на позвоночнике и костях, чтобы только не смотреть на кого-то снизу вверх. Волосы были от природы редкими, глаза блеклыми, а лицо не очень выразительными. Но это было его лицо, которое он не согласился бы менять пластикой, хотя это простая процедура. Он не считал себя обязанным распускать павлиньи перья. Чистый, аккуратно выбритый, моложавый, но не строящий из себя вечного подростка по последней дурацкой моде. Чего еще надо? А тот, кто внимателен, сразу определил бы, что он не простой офисный овощ. По взгляду, по осанке, по выражению лица, в котором не было ничего травоядного. Дом стоял в ряду таких же кирпичных semi-detached houses, построенных при Великой Королеве Виктории для заводских рабочих, но в 20 веке после перепланировки и разрушения лишних перегородок, населенных средним классом. Почти 200-летняя история добавляла ему стоимости, хотя от прежнего дома неизменной осталась только оболочка. Здание пережило несколько капитальных ремонтов, но многие древние кирпичи были и сейчас крепче новых. Оно выходило фасадом на довольно оживленную улицу, а задним двором – Кридженс-каналу. Перед воротами Синахара замешкался. Где же тут кнопка? Ага, надо дернуть за шнурок. Почти как в сказке мистера Милна, которую он любил в детстве. Дернул. Где-то зазвонил старомодный звонок-колокольчик. Включился видеофон. Кто там? Но вместо лица Эшли он увидел перед собой мультяшную трехмерку. Эльзу из «Снежной королевы». Классика Диснея. Эшли, это я. А, Гарольд. Голос его знакомый он охарактеризовал бы как позитивный. «Заходи, заходи». Ворота открылись, запикала система безопасности, замигал зеленый сигнал. Он прошел, и они закрылись за ним, словно отрезая путь к отступлению. Во дворе все было скромно. На клумбе росли цветы, у стены стоял спортивный велосипед. Неужели она ездит на нем? Возле уснувших на зиму кустов жасмина беззвучно летали несколько черно-белых айбис. Полимерные пчелы-опылители ориентировались через сеть вещей по маркерам, которые гарантировали, что они не улетят к соседям. Но сейчас они кружились без толку и зря тратили электроэнергию. Надо сказать ей. Или ей это нравится? Площадка для дрона перед домом, помеченная литерой H, была чуть больше обычно. Видимо, чтобы могли садиться более крупные грузовые коптеры. Хотя обычно они не садились, а зависали над землей и спускали покупки на тросах. Рядом с площадкой стоял умный ящик с маркировкой транспортной компании JDS. Эшли, похоже, еще не успела его открыть и разобрать покупки. Он подошел к дому. С таким же пиканьем и зеленым сигналом открылась входная дверь, сделанная под старину с медной ручкой в виде льва, будто впуская его в волшебную пещеру Аладдина. За дверью никого не было. «Проходи, проходи!» – донесся голос из динамиков. «Я спускаюсь». В коридоре стояли норвежские палки для ходьбы, моноколесо, инвентарь для гольфа, даже взрослый скейтборд. Здесь же была обувь в аккуратном комоде с прозрачными стенками, только женская. Мужчинами тут вроде бы и не пахло. Все расставлено так, будто они тут и не бывают. Хотя один был. Толстый клетчатый кот Доминик, которому он чуть не отдавил хвост в коридоре, потому что тот сразу полез смотреть, кто пришел. Рамка подсказала его имя, возраст и пол. А еще там было сказано, что он «Checkered British Cat, Sterilized, Male, Age, 9 years, 6 months». Но и тот явно был лишен мужского начала, потому что когда Гарольд на него шикнул, даже не ощетинился в ответ, а сразу бросился на утек, как мохнатый шар. Синахара напомнил себе, что разуваться при входе в жилище на Западе не принято, хотя ему это всегда казалось дикостью. Сколько бы ни был вымыт шампунем асфальт и дорожки, но ведь люди ходят и по траве. А по улицам бегают и братья наши меньшие, каких только личинок и бактерий там нет. Дикари. Заглянуть в гардероб, если там мужские вещи, очень хотелось, но он преодолел себя. Нечего играть в детектива. Их отсутствие при гостевых отношениях ни о чем бы не сказала. К тому же она все видит. Лестница с деревянными ступенями и балясинами, фактура древесины образует затейливые узоры. Вот скрипнула одна из ступенек вверху. Сердце забилось чаще, хотя он в этом не признался бы. Какого черта? Он же не школьник, ему сороковник. Он видел больше, чем 99%. «Иду, иду!» – донесся ее голос. А через полминуты появилась и она сама. Видимо, задержка была вызвана потребностью высушить волосы, оставшиеся чуть влажными. Макияж Эшли не нанесла. Странно, что некоторые вообще пользуются этим старьем, уподобляясь актерам театра «Кабуки», если есть штуки, которые можно наклеить на лицо за секунды. Впрочем, она обошлась естественным видом. Все-таки тут была Западная Европа. И все равно была для него самой красивой. Одетая в стиле casual, в джинсах, белой футболке и белых кроссовках, будто собиралась выйти на пробежку. Футболка была обычная ти-шарт. Не из чего-то высокотехнологичного, но и не из клеток собственной кожи, как было модно у эко-двинутых. И ткань не меняла цвет под настроение владельца, считывая биотоки. Обычная хлопчатобумажная футболка без всякой глубокомысленной надписи. Они обнялись. Сдержанно и по-дружески. Хотя для одного из них это объятие было чем-то большим, чем дружба. Гарольд еще раз подумал, что дом нерационально большой, учитывая чудовищно дорогую землю и высокие налоги. Он привык совсем к другому жилью. На японских островах много маленьких квартирок, а в Австралии, где места полно, они первое время жили в арендованном полуподвале, еще меньше размером, а потом купили небольшой по меркам среднего класса дом. Беженцам на большое рассчитывать не стоило. Никакие компенсационные выплаты не покрыли потерь от их личного исхода. Интерьер викторианского дома поражал эклектикой и одновременно простотой. Смешение Азии и Европы, шведского минимализма с восточным аскетизмом. Циновки и бамбуковые занавески соседствовали с правильными геометрическими формами. Кубы, шары и параллелепипеды, трапеции, призмы лишь слегка притворялись диванчиками, столами и стульями. В каждой комнате, по которым они прошли, было много свободного места. На первом этаже, который за вычетом пространства, отведенного под гараж и другие хозяйственные помещения, был большой обеденной и досуговой зоной, которая где-то вдалеке переходила в кухню, они надолго не задержались. Эшли дала голосом команды умному дому. «Мы идем наверх. Покорми нас, пожалуйста. И чаю, как обычно». Когда они поднимались по крутой лестнице, он пропустил ее вперед, будто она могла упасть. То Гарольд грешным делом подумал: «Эй, чувак, да твои акции растут». Но они не остановились на втором этаже, где были спальни, явно не меньше трех, а пошли на самый верхний, где находилась только маленькая оранжерея под стеклянной крышей. Это было почти фиаско. Здесь же, прямо среди цветов, стеблей бамбука и толстых мясистых лиан, стоял столик и плетеная антикварная креслица. Но австрало-японец знал ее достаточно хорошо, чтобы понять. Дело не в романтике, а в том, что она хочет продемонстрировать ему свои успехи в цветоводстве. Робот считал так же. «Выпьем», — предложила Эшли. Он кивнул, хотя не любил алкоголь. Однако надежда еще теплилась. Говорят, иногда даже малое количество открывает сердца, души, ну и так далее. Но оказывается, имелся в виду чай. Чайник прямо на его глазах доставил миниатюрный лифт. Он был фарфоровый, и из носика шел пар, как у маленького паровоза. Эта штука досталась мне от прежнего хозяина. Он был художник или что-то вроде этого. Он называл эту хрень «социальный лифт», — сказала Эшли, открывая створку подъемника. На первом этаже у него хозяйничала домработница с Филиппин, а сам он, лорд такой-то, целыми днями не выходил из комнаты, когда был в депрессии. Пил абсент и употреблял разные вещества. Потом поставил себе лотос, потом умер. Нет, не здесь, а на озере, в Швейцарии. Самоубийство или истощение? Нет, инсульт от длительной эйфории. Говорят, даже мертвый он улыбался. Дом продавали уже не наследники, а банк, которому тот отошел за долги. «Ничего себе история», — произнес Гарольд. «Не понимаю. Если бы у меня с детства было все, наверное, я бы распорядился этим лучше». Манипулятор аккуратно приподнял чайник и разлил им чай. «Раньше эта штука барахлила, я одному парню вылила кипяток на штаны. Впрочем, я и так с ним собиралась расстаться. Он был редкостной скотиной. Да ладно, я шучу, не бойся». Чай он тоже не любил. «Но социальный ритуал есть социальный ритуал. Хотя современные англичане чай почти не пьют, как и китайцы и японцы. Из его знакомых эту сладкую кипяченую водичку по любому поводу пили только русские». Через 10 минут они сидели в уютной гостиной и пили. Он – черный цейлонский чай, а она – зеленый китайский. Эшли держала чашку в изящных пальцах, а он любовался на нее, как на псевдокитайские вазы, которые украшали одну из стен оранжереи. Но в отличие от ваз и амфор, даже не пытавшихся копировать стиль одной из династий и сочетавших не только восточные, но и античные элементы, женщина была настоящей. Даже медовый цвет волос был натуральным. Эшли казалась ему более привлекательной, чем женщины его родины. Хотя у тех иногда бывала кожа даже белее, волосы они себе осветляли, а с помощью нескольких операций делали огромные глаза и нордические черты лица. Но все равно это было не то. Почему-то ему с детства нравились европейки. Даже в мультиках именно такие – высокого роста, хрупкие, со светлыми волосами и глазами в гамме от синего до светло-серого. В этом плане он был настоящим расистом, а может, имел своеобразный фетиш, родившийся из мультиков или детских увлечений. При этом подделки «race shifters», менявшие расу несколько раз в год, чем вызывали бешеную ярость SJW, его отталкивали. Не потому что предали память отцов, а потому что только идиот может слепо следовать моде и считать, что то, что снаружи, важнее. Может, он, вернее, его наследственная информация инстинктивно стремилась к большему генетическому разнообразию? Примерно такому, какое в свое время свело вместе его родителей, высоченного австралийского менеджера и миниатюрную переводчицу-японку, вымершая теперь профессия, из одной транснациональной компании. Результат в виде смешанной семьи получился у них не очень плохим. Они прожили вместе до самой смерти его матери. Конечно, не все было гладко, но даже браки в пределах одной культуры бывают менее крепкими, ему ли не знать. А Эшли Стивенсон была действительно похожа на вазу. Хоть и худощавая, но там, где нужно, кое-что есть. Это он еще в космосе в который раз подметил. Комбинезон там был достаточно облегающий, даже фантазии много не нужно. Но и сейчас в этом казуальном наряде она привлекала его не меньше. Геометрия влечения. Простая четкая программа в мозгу, формирующая из углов и овалов идеальное сечение. Она давно найдена и идентифицирована. Определены формулы всех веществ, входящих в нее. Установлены локусы всех нейронов. Всем людям, независимо от пола, иногда видятся лица в неодушевленных предметах. В листве, окнах домов, штрихах на бумаге. Это эффект парейдолии. Он помогал в первобытных джунглях опознавать врага или союзника. А гетероориентированному мужчине видятся женские формы даже там, где есть только кусок камня. Это тоже базовая программа, которая очень помогла нейробиологам и мнемотехникам в свое время выполнить картографирование мозга. За ее запись отвечает не один ген, а два десятка. Ее сбои или инвертирование приводят к известным последствиям. Эта программа прямолинейна, настойчива и полностью игнорирует разум. Завладевает им, подчиняя себе даже более сложные процессы. И уж, конечно, она не социальный конструкт, как у форели, кроликов, крыс или домашних тараканов. Они говорили обо всем, кроме работы. Про происшествие на орбите, которое командование тщательно засекретило, взяв с них строгую подписку о неразглашении, им обоим хотелось забыть. Как и про то, что творилось на вспыхнувшей социальными пожарами Земле. Пока за окном был мирный город, это худо-бедно удавалось. Голову в песок. Эволюционная стратегия не только Страуса, но и многих разумных. Хотя как минимум один из них понимал, что это бегство не может длиться вечно. Образовалась пауза. Что еще рассказать? Про выставку современного искусства или про свои хобби? Пришла подсказка от Аннабель. «Расскажите о своих хобби, тех, которые раскрывают ваш характер». «Вот спасибо, Энни. Ты нарочно хочешь меня завалить, как студента неправильными подсказками на экзамене? Что за ерунда? Никакое хобби не раскроет мой характер. Ну ладно, попробую». «В детстве у меня была муравьиная ферма. Мне нравилось смотреть за жизнью маленькой цивилизации. Представляешь, они даже хоронят своих мертвецов. И если капнуть на муравья веществом, которое заставит его пахнуть как мертвый, как думаешь, что с ним будет?» «Другие потащат его на муравьиное кладбище», — предположила женщина. «Ага, с причитаниями и молитвами. А муравьиный священник будет его отпевать, а после прочтет проповедь из муравьиной Библии. Не святотатствуй. После того, как Всевышний вытащил нас за шкирку с орбиты, мы не должны его злить». «Надо же. Я думал, это сделали мы, а оказывается, без Бога не обошлось». «Сдаюсь. Ну ладно. Если муравей был важный и отличился на войне, его похоронят под артиллерийский салют», — усмехнулся Синахара. «Но вот я видел, как один, после того, как я капнул на него из пипетки, пошел к ямке, где была куча высохших трупиков. Сам. И залез туда. Никто его не принуждал. Небольшое преувеличение. Но ему нравилось думать, что это было не совпадение». Серьезно? Как интересно. Хотя и жутко». «Это очень похоже на понимание долга и чести в моей культуре». «А, по-моему, это глупо», — хмыкнула Эшли. «Жизнь одна, и она бесценна. Люди не муравьи. Мы должны искать свои дороги к счастью и жить в свое удовольствие, не нарушая самых главных заповедей. Ведь именно для счастья Создатель нас проектировал». «Забавное сочетание. А некоторые заповеди, выходит, нарушать можно». Еще тогда, на закрытом банкете по случаю их возвращения, Синахара старался выглядеть более молодежно, отойти от своей консервативной внешности. Конечно, обошелся без радикальных цветов и пирсинга, но одежду выбрал самую что ни на есть неофициальную. И если бы правила корпуса разрешали, даже отрастил бы бороду. За пару дней вполне можно это сделать. Но еще там он почувствовал удивленные взгляды, почувствовал неслышные насмешки. Люди видели фальшь, распознавали маску, и значит, не надо было ее надевать. «Ну что, не можешь поверить, что нам уже так много лет?» «Бакеро», — услышал он в ухе ехидный смешок Энни. «Дурак, минус 10 баллов тебе. Но кто же говорит женщине про ее возраст?» «Хочу и говорю», — мысленно ответил он роботу. «В постгендерном мире можно говорить про возраст кому угодно. Еще одна такая гадость, и он выключит советчицу. Не на вечер, а на сутки». «А ты совсем не изменилась». «Стараюсь, хоть это мне и трудно дается». Мимические морщины в уголках глаз появлялись только когда она хмурилась. Когда улыбалась, не появлялись. Эшли это явно было известно, поэтому она старалась контролировать свои негативные эмоции. Кожа, волосы. Похоже, она хорошо за собой следила и выглядела на 10 лет моложе своего возраста. А вот он не то чтобы сдал, но напоминал побитый ветрами бриг, несмотря на внешний лоск, который так старательно утром наводил. Или дерево, растущее в суровом климате. Не старое, но уже видевшее и бури, и снежные бураны. «И чем ты занимался эти годы?» – спросила Эшли. «Путешествовал. Увидел дальние страны и новых людей. И многих из них убил». «Ого!» Последняя фраза, которая обычно шокировала нормальных людей, на нее не произвела такого впечатления. Все-таки она была из одной с ним среды. Это был своего рода аутсорсинг. Мы числились в резерве корпуса, но формально подчинялись руководству ЧВК Global Security Company. Это дочерняя фирма компании Dark Waters. Это давало большую свободу действий. Частники могут делать много из того, что непозволительно даже в корпусе. В общем, я воевал, отдыхал от войны и опять на нее отправлялся. «Не могу поверить». Наконец до нее дошло это. «Я всегда думала, ты Ты же просто болел космосом. Но меня туда не пустили дальше прихожей. Не взяли в экспедицию на Марс, хотя по здоровью я проходил и был согласен на билет в один конец, без всяких призрачных надежд на возвращение. Но меня даже на лунную станцию не взяли. Ни НАСА, ни Европейское космическое агентство, ни Космическая пятерка. Видимо, их напугало что-то в моих анкетах и тестах. Они думают, что в замкнутом пространстве я могу быть опасен для людей. Он улыбнулся, показав зубы. Ты недавно убедилась, что это правда. Но они мне не поверили. Социопат, шизоид. Ерунда. Из шизоидных черт у меня только некоммуникабельность и фиксация на моноинтересах. Но разве это не полезное качество, чтобы не отвлекаться на ерунду? К тому же шизоидов не существует. Этот диагноз давно исключен из международной классификации психических расстройств. Но я обратил минус плюс. Я пошел туда, где исходящая от меня угроза будет полезна обществу. Платили на войне лучше, а риск был меньше, чем в космосе, и не намного выше, чем в большом городе. Я же не ходил на передовую. Я управлял роботами. Они воевали за меня. А люди были моими мишенями. Я ел чипсы, пил пепси-коку, развалившись в эргономическом кресле. А роботы творили... историю. На самом деле они творили скверные вещи, которые я одно время записывал для потомков, но потом стер. Но я не жалею. Это было нужно. Это были плохие люди. Я бы еще раз их всех уничтожил. Зато теперь вдруг включили меня в состав вашего экипажа из-за моих психоэмоциональных качеств. То есть именно потому, что я опасный отморозок, презирающий свою чужую смерть. Им это показалось нужным, полезным. А я не упивался кровью, я сражался за цивилизацию. Как думаешь, какие главные угрозы для нее сейчас? Назови хотя бы три. Глобальное потепление, Эшли начала загибать пальцы. Ядерная энергетика, генная модификация организмов, нанотехнологии, киборгизация. Браво! Ты перечислила все популярные штампы, а угрозу необразованной массы не хочешь? Которая одна перевешивает эти все. Гарольд чувствовал, что его несет не туда, и он теряет очки, заставляя собеседницу грузиться, но ничего не мог поделать с собой. «Что это за угроза? Никогда не слышала о такой», — удивилась Эшли. «Она простая. Связана с тем, что горстка образованных светских людей, создавших и поддерживающих цивилизацию, нашу цивилизацию, уже 100 лет не желает размножаться, и поэтому уменьшается. И есть огромная масса людей, которую эту цивилизацию не создавали, а пришли на все готовенькое, которые пользуются ее благами, да и то не всеми, а только самыми простыми, доступными для их ума, вроде удобрения, чтобы вырастить больше урожая, простейших антибиотиков и автомобиля-пикапа, на который можно поставить пулемет, и плодятся, как кролики. Как скоро эта горстка самодовольных умников будет затоплена массой дураков, не желающих учиться, не желающих принимать рациональное мышление и светскую научную картину мира, желающих только рожать по 10 детей на одну женщину. Так погиб в свое время Великий Рим, а не так давно этот путь прошла ЮАР. Но цвет кожи и религия тут не важны. И социальные и исторические причины тоже вторичны. Я могу пожалеть их, но не хочу позволять им рушить все. По мне, так главная угроза – вытеснение тех, кто хочет мыслить и творить теми, кто хочет верить и размножаться. Биологическое подавление – медленный добровольный геноцид. «Не скажу, что согласна с тобой», – Эшли внимательно посмотрела на него, как психолог, даже забыв про чай и кекс. «Но твою точку зрения поняла. Она основана на натяжках. Но даже если ты прав, и что ты предлагаешь?» «Как что? Драться? Я думаю, чтобы победить, в нас, мыслящих и трезвых, на которых стоит мир, должна проснуться такая же ненависть и решительность, такое же желание сражаться. Мысль, что лучше умереть, чем быть рабом орды фанатиков, живущих в 21 веке по книжкам, написанным безграмотными кочевниками. Что лучше пролить их кровь и даже свою жизнь отдать. Кстати, те, которые поклоняются книжкам бородатых марксистов как религии, заслуживают такого же отношения, как верующие. И куда их надо? В лагеря? Очень похоже на взгляды некоего Адольфа, покачала головой Эшли и нахмурилась. Бестселлер «Моя борьба» в твоей версии? Ну, конечно, подумал Гарольд. Универсальный аргумент леваков в споре. Стоит чуть отойти от их колеи, как они вспомнят чернявого художника с усиками и прямой челкой, рисовавшего венские улицы. Вызовут его как при спиритическом сеансе. Стоит его упомянуть, и появится вечная индульгенция на любые грязные дела, если они связаны с борьбой с фашизмом. Как жаль. Леволиберальная чушь пустила корни в ее красивой голове, как и у многих таких же барышень среднего класса. «Наследие культурного марксизма живет и побеждает», — подумал австрало-японец. И общение с этим придурком Максимом явно не пошло ей на пользу. «Как знаешь», — он опустил голову, словно сдаваясь. «Может, есть и другие способы. Может, перед дикарями надо покаяться, отдать им своих детей, дом и все деньги, а самому намотать полотенце на башку и стать одним из них». «Это гиперболы», — неожиданно серьезно произнесла Эшли. «Я, может, и витаю в облаках, но не полная дура. Люди с такими взглядами мне попадались, и у меня есть против ваших альтернативно правых бредней контраргумент. Во-первых, пока под бомбами погибает больше не белых, чем белых. Во-вторых, покажите концлагеря, где феминистки и СЖВ уничтожают белых цисгендерных мужчин. Нет таких. Да, кого-то лишили научных званий, выгнали из академии, кого-то даже довели до самоубийства, невиновных. Но это перегибы. И это 1 миллиона не составляет из того, что творила цивилизация белых супрематистов последнюю 1000 лет. Зато целые категории людей, которые раньше считались недочеловеками, получеловеками, не совсем людьми, сегодня имеют равные права, живут и уважают себя. И все могут выбирать, кем и чем им быть, кому подражать. И женщина уже не обязана быть вечно беременной и запертой на женской половине дома, даже если кому-то из мужчин этого бы хотелось. А еще изобретена искусственная матка. Какое имеет отношение эта штука к вытеснению созидателей варварами? Человеческая саранча справляется и без таких штук. Я поясню. Что мешает штамповать столько белых господ или истинных самураев, сколько вам нужно? Даже без участия женщины, заметь. Только платите за их содержание, воспитание и обучение до 25 лет, потому что за неделю взрослыми даже клоны не становятся. Но почему-то на это господа неофашисты обычно не идут. «Ведь она в чем-то права», — подумал он. «Ультраправые почти все говоруны и бездельники. Как у всех радикалов, там, где их собирается больше одного человека, обязательно будут 3 фракции, 2 секты и 4 уклона». Все его знакомые из этой среды могли только в пабах и сетевых гостиных плакаться о черной, желтой, красной или серо-буромалиновой угрозе. Да, некоторые из них были способны на акции спонтанного насилия, но не на что-то созидательное. Из своих денег они никогда не будут финансировать прорывные исследования или стипендии для одаренных студентов, или поддерживать сирот, прививая взамен им свою культурную программу. Нет. Гораздо проще устроить шутинг в мечети или, на худой конец, оборудовать в подвале гнездо параноика. Высокие технологии были за горизонтом их понимания. Зато они охотно верили в древние цивилизации ариев и атлантов. Впрочем, создание клонов человека было до сих пор запрещено. А вот искусственная матка Нитрима, разработанная международной исследовательской группой 15 лет назад, завоевала рынок. Почему-то за разговорами об ИИ и нанотехнологиях публика почти забыла об этом девайсе, приняв как должное. Но процент детей, рожденных с ее помощью, рос каждый год. Когда Гарольд был маленьким, уже было возможно зачатие в пробирке. Но никто, кроме единиц из ученых, и подумать тогда не мог, что беременность и вынашивание плода скоро смогут протекать за пределами человеческого организма в аппарате, похожем на кухонную мультиварку. Хотя первые опыты велись еще начиная с конца 20 века. И вот полувековые усилия увенчались успехом. Сложнее всего было решить проблему поступления гормонов и биохимического баланса питательной жидкости. Но с этим наука справилась через синтез искусственных аналогов. По общему физическому развитию к моменту рождения такие дети лишь слегка уступали выношенным естественно. Зато апгрейд ДНК плода в аппарате было проводить на порядок проще, как и контролировать процесс роста с момента искусственного зачатия на всех стадиях развития зародыша. В теории уже можно было обойтись без естественного воспроизводства. И даже как доноры люди были не нужны. Яйцеклетки и сперматозоиды давно могли быть выращены вне человеческого организма из искусственных тканей половых желез, идентичных натуральным. Но законодательное регулирование искусственно сдерживало эту волну. «Я серьезно», — продолжала Эшли. «Зато закончатся разговоры старых обрюзших алкоголиков, заставших королеву Елизавету, что надо плодиться, надо бить чайлд-фри по голове, чтобы старую добрую Англию не заполнили дикари. Сколько нужно будет британцев, столько страна и создаст. Только пусть платят сами. И пусть сначала победят на выборах. Пока все их великие вожди лечатся от неврозов по клиникам или посещают группы поддержки. Поэтому эту функцию можно перепоручить депутатам палаты общин. Только я боюсь, что качество материала будет так себе. А вообще странно, что тебе сделать до белых». Ему показалось, что она осеклась в этом месте, будто опасалась, что невидимый цензор следит за ней и фиксирует в ее речи расизм, сексизм, эйблизм и эйджизм. Наверное, находились и такие гады, кто стучал на некорректные словечки. Но Эшли скорее по привычке подумала, что он может обидеться, услышав про расовую принадлежность. Хотя ничего некорректного она не сказала. И даже белых назвала не «white», а «caucasian», как и положено в английском языке. Придумали это слово задолго до политкорректности, еще в 18 веке. Но потом этот термин пришелся очень ко двору, чтобы поменьше употреблять слово «белый» и «европеец». Хотя антропологи доказали, что этот тип людей сформировался не на Кавказе. «Я наполовину caucasian, хоть по лицу этого и не видно», — успокоил ее Гарольд, криво усмехнувшись, так как служил с настоящими кавказцами в корпусе, армянами и грузинами. «И дети у меня могут быть белые. Это зависит... Ну, ты сама поняла, от чего. Но институт семьи в кризисе. Хотя это даже не кризис, это гибель. А может, трансформация во что-то новое?» — предположила Эшли, задумчиво крутя на пальце локон своих волос. — Семьи могут быть разными. Это учат даже в школах. — О, я знаю, как в школах учат, — поморщился он. — Да пусть живут с кем хотят. Дело не в том, что гибель нашей цивилизации — что-то плохое. Просто слишком рано. Из нее еще не успело вырасти новое, которое еще в коконе, в яйце. Все еще может развалиться, если рассыплется фундамент. Наше место займут более простые культуры. Вспомни, как погибла античность. На закате Рима, наверное, тоже многие считали, что жить можно хоть со слом. А еще что семья из одного человека – самая прочная. Потом города заросли травой, а люди разучились мыться и строить дома сложнее лачуги. А гунны, готы и вандалы просто срубили и без того гибнущее дерево. Эшли сдержанно усмехнулась. «Камень в мой огород? А ты думаешь, я одна такая?» «Нет». Это веяние времени. Выживать стало проще одному. А для всего остального есть сеть. И это нормально. Все течет и меняется. Нормально, если бы вы жили на космической станции. Но вы живете на Земле. К сожалению, те, кто придут нам на смену, захотят вернуться к милым их сердцу обычаям Средневековья. Это и есть главная и единственная проблема цивилизованного мира. Ты совсем с катушек съехал? «Рассказывай ей милые истории, которые я тебе записала, а не эту занудную чушь!» Ворвался ему в мозг голос советницы. «Она может обидеться или подумать, что у тебя бзик на тему политики и морали. По правде говоря, я сильно хочу, чтобы она тебя отшила, но ты же...» «Отстань! Я лучше тебя знаю!» — мысленно ответил Гарольд роботу. «Я покажу и себя настоящего. Если не понравится, ничего не поделаешь. Лучше открыть карты сейчас, а не потом». И выключил Аннабель. Забавно, что человек с человеком пока не мог полноценно и без ошибок разговаривать через нейролинк, а человек с роботом мог. Только бы не догадалась, что я живу с геноидкой. Если все получится, и не придется сдать в утиль, а память предварительно стереть. Жаль, конечно, но иначе нельзя. Помнить, что она не человек, а вещь, светящая отраженным светом. К счастью, Эшли не заметила его секундного отсутствия, которое выглядело как уход в себя или заминка. «Забудь. Я расскажу тебе о другом. Сейчас я немного обтесался и научился общаться», — продолжал он. «А когда-то студентом я после третьего курса перевелся на дистанционку и торчал целыми днями в подвале, собирал свои машины. Потом работа. Сначала оператором системы водоснабжения небольшого города в префектуре Сидзуока, название которой означает «Тихий холм». Но на самом деле эта область достаточно густонаселенная. Народу там много. А вот к западу от нее тянется то, что называют японскими Альпами. Там поспокойнее. Я любил бродить там туристом, но в отношениях с людьми у меня бывали проколы». И он рассказал ей, как его чуть не уволили с первой работы, потому что он выкладывал свои философские мысли в сеть в виде небольших интерактивных миров. Некоторые из них были закрыты, но в другие он открыл доступ посторонним. Но в отличие от попсовых игровых вселенных, первые вирки тогда уже появились, туда никогда не приходило больше 10 человек за неделю. Приходили и уходили. Там было неуютно и жутковато. Там мог идти дождь с земли на небо, извергаться гигантские вулканы, бродить диковинные прозрачные твари или по бескрайней ледяной пустыне идти одинокий силуэт где-то вдали, исчезающий, если подойти близко. Никакой динамики там не было. И сюжета как такового тоже. И все было сделано так, чтобы друг с другом люди взаимодействовать не могли. На Западе такое было бы допустимым. Никто бы слова не сказал, ведь он не в рабочее время этим занимался. Но тогда штатный психолог муниципалитета беседовала с ним. И хотя в его мирах не было ничего антисистемного, ничего, только воплощенное рассуждение про бесконечность Вселенной и одиночество разума, начальству не понравилось их содержание. Им, видимо, показалось, что такие мыслеобразы могут быть только у потенциальных массовых убийц, которые тогда и в Японии устраивали шутинги, взрывы и поджоги. Целая эпидемия бессмысленных, безыдейных терактов. А он все-таки был не работник студии аниме, а муниципальный служащий. После этого собеседования он эти миры удалил и больше ничего не выкладывал, кроме социально допустимых отчетов о путешествиях, посещения храмов и пагод, отзывов о покупках и сенсорных впечатлениях. Например, шутки ради выложил сенсорное сравнение 5 разных видов саке. Почему-то посещение баров у начальства раздражения не вызвало, как и позднее у командования корпуса. А дальше он плавно перешел на рассказ о том, как попал в корпус, совершенно случайно, на слабо, желая доказать себе, что ничем не хуже самцов-мачо, громогласных и глупых, хвастающихся своими успехами у женщин, реальными и выдуманными. Вначале была академия, которую Эшли себе вполне представляла. Вот только она ее благополучно покинула и забыла, а он там задержался, потому что был на хорошем счету. Его ждало преподавательство в той же академии, куда его сманили хорошим окладом и не очень тяжелой работой, которая оставляла свободное время для хобби. Но работать инструктором ему пришлось не по душе. Да и сам корпус его к тому времени немного достал. Он воспринимал эту службу как временную, а сам рассылал резюме в аэрокосмические компании. Но ни одно ВИ-собеседование не увенчалось успехом. И тогда он принял решение. После его настойчивых просьб и прошений он был переведен в действующую часть. Но не в обычную десантную, а специальных операций, считавшуюся элитной. Доказывать Гарольд уже никому ничего не хотел, зная, что справится. И не ошибся. Оплатили там еще больше. Появилась возможность больше откладывать. И было не так много боевых будней. На один боевой выход приходилось 20 тыловых дней. А потому он стал сотрудником частной военной компании. На бумаге. На самом деле, корпус его не отпускал ни на день. Просто в ЧВК они получили развязанные руки и большую гибкость управления. И там он делал одно и то же. Вел отстрел врагов Мирового Совета в товарных количествах. Никакой рефлексии, никакой великой миссии. Просто работа. Самые кровавые и грязные подробности Синахара опускал. Но, в общем-то, рассказывал близко к правде, как был оператором роя боевых дронов и мотался от одного театра к другому. И речь совсем не об опере с балетом. Эшли слушала внимательно, и ему это льстило, хотя иногда хмурилась. Сидела подбоченившись и аккуратно откусывала кусочек за кусочком от миндального печенья. Испекла она его сама или нет? Похоже, что да, потому что оно несовершенно, чуть пересушено, чуть подгорело. А именно несовершенство есть признак настоящести. Это странное ощущение. Сидишь в безопасности, на авианосце или военной базе, и будто играешь в игру, но одновременно ты – воплощенная смерть. Эти роботы – они твои конечности и карающий меч в твоих руках. Ты – многорукий бог Шива, и ты несешь разрушение. Враги падают один за другим, как фигурки в игре. Связь неудобная. У нас даже мониторы были. И кнопки, и пульты, похожие на джойстики, ты не поверишь. Прошлый век. Но таковы требования. Хотя в гражданской сфере уже все забыли про эти кнопки. Знаешь, V-реальность скоро будут выходить не через окулярные и двигательные сенсоры. Нейролинки обязательно доведут до ума. И нейрофай, который только испытывается. Но там, где нужна точность, а неверное движение вызовет взрыв в килотонну там, где он не нужен, в этой области еще долго нельзя будет использовать чистые импульсы мозга. Потому что мозг, он далеко не так точен. Он оперирует широкими квантовыми вероятностями. Он рассказал ей про БПЛА-стервятник, Валтре, который мог питаться трупами, перерабатывая их на метан для его двигателя. Про рой микродронов, пролетающих как насекомые через любую щель. Про их интеллект и самоорганизацию. Поиск наилучшего алгоритма для решения боевой задачи. И как они без подсказки построили мост из своих тел через ручей, чтобы на другой берег мог переехать тяжелый и незащищенный от воды робот-строитель. Эшли слушала, хотя и морщилась, а иногда и хваталась за голову. Он видел, что ей интересно, но одновременно и жутко. Но на 20-й минуте, когда он углубился в технические аспекты метаболизма наноботов, которые в боях не использовали, но изучали в полевых условиях, она явно начала скучать. Он понял это по невербальным сигналам, по удлинившимся паузам. А он все говорил и говорил, сев на своего любимого конька, до тех пор, пока она не зевнула, прикрыв рот ладошкой. На часах было 6:30.